День 17. Страдания святого мученика Патрокла. Царствование Аврелиана. На христиан было поднято жестокое гонение в Галлии, а также и в других местностях. В то время в городе Трикассине проживал честный муж по имени Патрокл. Обитал он на окраине города, в доставшемся ему после смерти родителей доме. Он был богат и имел много имущества. Этот муж служил Богу днем и ночью, ибо возлюбил святый закон его и проводил строго христианскую благочестивую жизнь. Будучи хорошо обучен наукам, он с усердием читал всегда священные писания и ежечасно преклонял колено свои на молитву. Пищу принимал он только один раз в день, в 12-й час, совершив предварительно вкушение пищи, словословие и молитвы ко Господу. А богатство, которое имел он, раздавал нуждающимся, вдовам и сиротам, и в особенности нуждающимся христианам, служившим Господу от всего сердца своего. Милосердие его было столь велико, что нищие принимали его за раздаятеля сокровищ небесных, ибо он не собирал себе сокровищ на земле, но на небесах, и удалялся от всех удовольствий мирских, помышляя лишь о снискании Царства Небесного. Сей святый муж, проводивший жизнь свою в страхе Божием, в посте и молитве, и во всяком Богу угождении, получил от Господа власть повелевать бесами. Ему дарована была также благодать исцеления, так что он изгонял нечистых духов силою Христовую и исцелял различные болезни, случавшиеся с людьми. В это время нечестивый царь Аврелиан, жестокий гонитель христиан, прибыл из города Сенонийска в город Трикассин. Услышав о святом Патрокле, Аврелиан приказал взять его и привести к себе. Увидав Патрокла, он сказал ему: «Я слышал о твоем безумии. Ты принял суетную веру и поклоняешься тому, кто был поруган людьми». Но святый ничего не отвечал на эти безумные слова. Тогда Аврелиан спросил его: «Какое имя ты носишь?» Святый отвечал: «Мое имя Патрокл». Аврелиан снова спросил: «Какую веру содержишь ты и какому Богу поклоняешься?» Святый Патрокл отвечал: «Я поклоняюсь Богу живому и истинному, обитающему на небесах и презирающему на смиренных. Я поклоняюсь тому Богу, который знает все, прежде нежели что-либо совершилось». Аврелиан сказал: «Оставь безумие свое и поклонись нашим богам. Ты будешь награжден за это нами честью и богатством, и имя твое будет прославлено». Святый отвечал: «Я не знаю иного Бога, кроме того истинного, который сотворил небо, землю, море и все, видимое и невидимое». Аврелиан сказал на это: «Докажи нам, истинно ли то, что ты говоришь?» Патрокл отвечал: «Поистине справедливо все то, что я говорю. Но так как вы все погибаете во лжи, то не хотите уверовать истине, ибо ложь всегда ненавидит истину». Аврелиан сказал: «Я тебя предам огню, если ты не принесешь жертвы богам». Святый же отвечал: «Вот я приношу жертву хвалы, да и самого себя приношу в жертву Богу моему, который благоволил призвать меня к мученическому подвигу за святое имя свое». Тогда царь Аврелиан преисполнился гнева и приказал возложить на ноги мученика железные оковы, разожженные на огне. Приказал также связать святому руки назади железными веригами, разжженными на огне. Потом велел бросить святого в темницу и держать там до тех пор, пока он не измыслит способа погубить святого. Находясь в оковах, святый молился Богу, говоря так: «Буди милость Твоя, Господи, да утешит мя по словеси Твоему раба Твоего». Псалом 118, стих 7-6. И еще: «Возрадуйся и возвеселюся о милости Твоей, яко презрел еси на смирение мое». Псалом 30, стих 8. Спустя 3 дня царь Аврелиан воссел на публичном судилище своем и приказал вывести мученика из темницы и представить ему на суд. Когда святый был приведен, царь сказал ему: «Хулитель, иди, спаси скорее себя самого от смерти и принеси жертву богам». Мученик отвечал: «Господь наш спас от смерти вечные души рабов своих. Он не оставит всех уповающих на него. И если же ты желаешь получить что-либо из моих богатств, то я охотно их дам тебе, ибо вижу, что ты нищ». Аврелиан сказал на это: «Как осмеливаешься ты называть меня, императора, нищим, когда я имею бесчисленные сокровища?» Святой отвечал: «Ты имеешь богатства земные, скоро приходящие, но ты нищ, ибо ты не имеешь самого себя, так как ты не стяжал в сердце своем святой веры в Господа нашего Иисуса Христа. Посему ты будешь осужден судьею праведным, Богом, на мучение вместе с отцом твоим, дьяволом». Аврелиан сказал: «Ты жестоко оскорбляешь меня, и потому я не могу быть милостивым к тебе». Мученик сказал: «Для меня милостив Бог мой, которому я служу с юных лет. Но горе тебе, когда ты будешь отведен на то место, где пребывает в мучениях дьявол, коему ты ныне служишь. Там увидишь ты вечные муки, уготованные тебе». Император сказал на это: «Я не понимаю того, что ты говоришь, понимаю только то, что ты в моих руках, и нет никого, кто бы мог спасти тебя от рук моих». Святой сказал: «В твоей власти находится лишь тело мое. Души же моей ты коснуться не можешь, ибо никто не имеет власти над нею, кроме единого Бога, создавшего ее, который и сказал нам, рабам своим: не убойтесь у убивающих тело, души же не могущих убить, убойтесь же паче могущего и душу, и тело погубить в гиене огненной». Царь Аврелиан сказал на это: «А разве наши боги не имеют такой же точно власти? Ведь они для нас истинны, ибо они всегда дают ответы о всем, о чем их спрашивают. Это они доселе попускают жить тебе, своему врагу и хулителю». Святый сказал: «Какие боги у вас?» Аврелиан отвечал: «Число богов наших принадлежат и великий Аполлон, и могущественный Зевс, и мать богов Диана, ибо они без обмана предсказывают людям будущее». Святой же Патрокл сказал: «Что касается до Аполлона, коего ты называешь богом, то мы слышали от отцов наших, что он был пастухом царя Фессалийского Адмета. Относительно Зевса, коему ты поклоняешься как богу, нам известно, что он был человеком мерзким и нечестивым, блудодеем, прелюбодеем, грабителем и сеятелем всякого зла. Известно, что он посевал вражду и бесчинство среди людей, совершал убийства и грабежи, да и умер позорнейшей смертью, так что земля не приняла трупа его. Диану же, именуемую матерью богов ваших, кто не знал, что она беснование полуденное? О, окаянное безумие людей, ослепленных неверием, поклоняющихся суетному и пустому!» Царь сказал: «Мое терпение велико, ибо я до сих пор служу твоей хулы, но теперь я говорю тебе в последний раз. Если ты не поклонишься и не принесешь жертв Аполлону, Зевсу и Диане, то я сейчас же предам тебе смерти». Мученик отвечал: «Нечестивый мучитель, ты похож на разбойника, который убивает неповинного человека, тело же его пожрать не может. Так и ты, хотя и хвалишься, что предашь смерти мое тело, но не съешь его. А если бы ты даже и пожрал тело мое, кто не посмел бы повредить моей душе». После того, как святый сказал эти слова, Аврелиан весьма разгневался и приказал усечь святого мечом. При этом Аврелиан приказал своим воинам усечь святого не на сухой земле, но где-либо в болотистом месте, дабы он не мог быть предан обычному для людей погребению, но был бы съеден гадами, птицами и зверями. Воины взяли святого мученика и повели его к берегу реки по имени Секвана, дабы усечь святого здесь, в болоте, на берегу реки. Святой шел на смерть с весельем, молитвенно взывая: «Господи Иисусе Христе, не попусти телу моему погибнуть в том месте болотистом, но возвеличь пресвятое имя Твое, дабы оно было славно пред очами врагов Твоих, и дабы язычники не сказали, где же Бог их. Услышь, Владыка святый, молитву мою, как Ты услышал Моисея и Аарона, молившихся о людях Твоих, и, разделив им море, Ты провел израильтян по суху». Исход, глава 14, стих 21 по 32. «Так и мне повели перейти реку сию на ту сторону, на место неболотистое, дабы на сухой земле была пролита кровь моя, и дабы тело мое нашло бы себе покой не в болоте. Спаси меня от брения, да не углебну». Псалом 68, стих 15. «Избави меня от мучителей моих». И едва только святый помолился в таких словах, как помрачились глаза воинов, приведших его, так что они, воины, не видели мученика. Святый же Патрокл, войдя в реку, пошел по воде, ступая ниже колен. А между тем-то река была весьма большой и глубокой, и, кроме того, имела много воды от дождя. Но святый мученик шел по ней, не опускаясь даже до колен. Потом, перейдя на другой берег, мученик зашел на гору, находившуюся там, и сказал: «Господь хранит души преподобных святых своих и спасает их от руки грешников». Воины же, не видя мученика, коего они вели, пришли в великий страх и ужас, ибо боялись, что царь подумает, что они отпустили осужденного по своей воле и предаст их казни. Воины говорили сами в себе: «Как велик Бог человека того, ибо он спас его от рук наших невидимо». Другие же воины говорили: «То был не человек, но некое привидение, ибо он бесследно исчез из наших глаз». В то время, когда воины долгое время спорили об этом между собой, не решаясь возвратиться к царю, некая женщина-язычница, переплывшая в лодке реку, услыхав спор воинов и, увидев их печаль, сказала им: «Я видела на той стороне реки, на горе, человека-христианина, коего вы ищете. Он лежал ниц и молился Богу своему. Они же, имея ноги, скорые к пролитию крови не повинны, тотчас переплыли реку на лодке и, взойдя на гору, нашли святого в том положении, как сказала им та женщина». Тогда старший воин сказал с досадой святому: «Поистине ты достоин смерти, ибо ты убежал от нас, но вот ты опять в наших руках, и теперь уже не убежишь от нас, ты будешь предан смерти, а если желаешь остаться в живых, принеси жертву богам нашим». Святой отвечал им: «Я не поклонюсь нечестивым бесам, я поклоняюсь только Богу единому». Воины сказали ему: «Какой Бог у тебя, рожденный или сотворенный?» Святой сказал: «О заблуждение суетное! О неверие безумное! О речи неразумные! Кто из людей может что-либо сказать о Боге безначальном? Кто может поведать о Его происхождении? Он сказал, и все произошло. Он повелел, и создано было все, видимое и невидимое. Он послал Избавителя роду человеческому, Сына Своего Единородного, Господа нашего Иисуса Христа, пролившего за нас святую кровь свою, дабы избавить нас от погибели и вечной смерти. Но Господь воскрес в третий день из мертвых, вознесся на небо присутствии учеников и послал им, как обещал, Святаго Духа. И веровать должно так, как учил Дух Святый устами апостолов, ибо учение сие есть правое и истинное. Тот же, кто не верует учению сему, не увидит жизни вечной, но гнев Божий будет пребывать на том человеке вечно. Мы, христиане, твердо веруем и надеемся получить жизнь вечную от Христа, Бога нашего. Посему мы и страдаем за Него с любовью и умираем с готовностью, зная, что живем ли мы, умираем ли мы, принадлежим Господу. Все же поклоняющиеся бесам, подобно вам, вместе с бесами будут ввержены в огонь гиенский. В то время, как святый произносил эти слова, воины пришли в гнев и, называв святого хулителем своих богов, обнажили мечи, дабы усечь святого. Мученик же сказал, обратившись к Богу: «В руки Твои, Господи, предаю дух мой, ибо Ты знаешь, что я умираю за имя Твое, Пресвятое». После сего святый мученик Патрокл был усечен во главу. Воины взяли главу мученика и бросили ее на далекое расстояние от тела, потом ушли. В это время на горе, поблизости от того места, находились двое нищих, в преклонных летах, пользовавшиеся ранее милостынью от рук святого, исповедавшие веру христианскую. Сии видели кончину мученика и слышали последние слова его. Когда воины ушли, сии взяли тело мученика и главу его с великим страхом, боясь быть замеченными нечестивыми. Честное тело и главу мученика они скрыли до вечера, а потом тайно поведали обо всем протопресвитеру того города по имени Евсевию. Когда наступила ночь, протопресвитер пришел к тому месту, где было скрыто тело мученика, вместе с диаконом Ливерием. Обвив чистую плащаницу и то святое тело, они предали его погребению в ту же ночь, тихо и с немногими свещами, пропев подобающее псалмопение, боясь язычников. Скончался святый мученик Патрокл в царствовании в Риме Аврелиана. Среди христиан же владычество Господа нашего Иисуса Христа, коему воссылается честь и слава вместе с Отцом и Святым Духом, ныне и присно, и в бесконечные веки. Аминь. Житие преподобного отца нашего Алипия Печерского. Преподобный отец наш Алипий Печерский явил себя подражателем святому евангелисту Луки, ибо служил Господу, сотворившему нас по образу и подобию своему, подобно умному Луке. А именно, он не только изображал чудодейственные лики святых на иконах, но и воплощал в душе своей их добродетели. Кроме того, был дивным врачом. Благочестное житие его представляется нам в таком виде. Княжение благоверного князя Киевского Всеволода Ярославича при игумене преподобном Никоне по устроению Божию и по совету преподобных отцов Антония и Феодосия, чудесно явившихся в Константинополе в 10-й год по своем представлении, прибыли для украшения Святой Печерской Церкви греческие иконописцы. Этим-то иконописцам и был отдан блаженный Алипий своими родителями в обучении живописному искусству. Святой Алипий был очевидцем того дивного чуда, о котором повествуется в сказании о церкви Печерской. Именно, когда иконописцы украшали живописью алтарь, то в нем сама собою изобразилась икона Пресвятой Богородицы. При этом икона, сия, просветилась и блистала ярче солнца. Потом из уст Пресвятой Богородицы вылетел голубь, который, полетав долгое время по церкви, влетел в уста Спасителя, изображенного на иконе, находившейся в верхней части церкви. Тогда-то обучался сей блаженный Алипий, помогая своим учителям. И он, кроме того, прекрасно живописал в душе своей, ибо благодать Пресвятаго Духа пребывала в той церкви Печерской. Когда упоминаемые иконописцы окончили свое дело и украсили иконами святую церковь, украшен был и Алипий преподобным игуменом Никоном, чудным образом святого ангельского иноческого чина. И начал святый Алипий обучаться искусству изображать в душе своей добродетели святых, будучи уже обучен искусству изображать вещественно на иконах их лики. Святой Алипий был настолько искусен в своем деле, что по благодати Божией, видимым изображением на иконе воспроизводил как бы самый духовный образ добродетелей, ибо обучался искусству иконописному не ради стяжения богатства, но ради стяжения добродетелей. Он постоянно трудился, живописуя иконы для игумена, для братьев и для всех нуждающихся, ничего не взимая за труд свой. Блаженный Алипий просил всех, видевших обветшавшие иконы какой-либо церкви, сообщать ему об этом. Тогда он, не требуя никакого вознаграждения своим искусством, украшал те церкви. Если же святый был свободен от такой работы, тогда упражнялся в иконописном искусстве для себя, живописал иконы, которые отдавал тем, у кого он брал взаймы золото и серебро, нужное для украшения икон. Так поступал святый для того, чтобы не проводить время в праздности. Он уподоблялся древним святым отцам, постоянно занимавшимся рукоделием, и самому верховному апостолу Павлу, который говорил о себе, яко требованием моему, исущим со мною, послужисти руцы мои сии. Деяния, глава 20, стих 34. Если же когда случалось святому Алипию зарабатывать какую-либо сумму денег своим рукоделием, то он делил ее на три части. Первую часть тратил на поновление икон, вторую – на милостыню нищим, а третью отдавал на монастырские нужды. Так поступал святый ежедневно, не давая себе покой ни днем, ни ночью. Ибо ночью он упражнялся в молитвенном бодрствовании и поклонах, днем же с великим смирением, нестяжательностью, чистотою и терпением, постом, любовью, богомыслием занимался рукоделием. Никто никогда не видел его праздным, но при всем том он никогда не пропускал молитвенных собраний хотя бы для своих занятий. Когда игумен заметил столь великие добродетели и иконописное искусство у преподобного, так что он был достоин, нося ангельский образ иноческого чина, являть собою подражателя Сына Божия Иисуса Христа и Иерея по чину Мелхиседекову, возвел его на степень иерейства. Тогда преподобный был поставлен как светильник на свешнике. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 15. Или лучше сказать, как образец для подражания на высоком месте, сияя сугубою красотою добродетелей иноческих и иерейских. И был святый образцом непростым, ибо творил чудеса. Из многих чудотворений его мы напомним здесь о некоторых. Некто из числа богатых граждан города Киева страдал проказу. Все искал помощи у многих врачей, волшебников и язычников, но не только не получил облегчения от своей болезни, а впал еще в худшее состояние. Тогда один из друзей больного посоветовал ему идти в Печерский монастырь, дабы просить молитвы у святых отцов. Он согласился, но с неудовольствием. Когда сей больной был приведен в монастырь Печерский, игумен приказал напоить его водой из колодца преподобного, а также велел умыть ему той же водой и лицо. И тотчас на теле больного появилось так много гноя, в наказание за неверие его, что все сторонились от него, не будучи в состоянии выносить смрадного запаха, исходившего от тела больного. Тогда с плачем и негодованием сей прокаженный возвратился к себе в дом и не выходил из дома многие дни по причине исходившего от него смрада, говоря друзьям своим: «Покры срамота лице мое, чужд бых братьей мои и странен сыновом матери моей». Псалом 68, стих 8 и 9. «Потому что я не явил веры преподобным отцам Антонию и Феодосию и каждый день ожидал своей смерти». Однако, придя в себя, сей муж решил исповедать все грехи свои. Посему пошел опять в монастырь Печерский к преподобному Алипию и исповедал ему свои согрешения. Преподобный же сказал ему: «Ты хорошо сделал, чадо, что пришел исповедать Богу грехи свои пред моим недостоинством. Так свидетельствует о себе и пророк, вызывая ко Господу: «Рех, исповем намя беззаконие мое Господеви, и ты оставил еси нечестие сердца моего». Псалом 31, стих 5. Потом преподобный Алипий долгое время поучал его душеспасительными речами. Затем, взяв иконописные краски, украсил лицо его, помазав гнойные места. После этого святый Алипий повел больного в церковь, причастил его божественным тайнам и повелел ему умыться той водою, которую обычно умывались священники после принятия святых тайн. Вскоре же после сего гнойные струпья сошли с больного, и он стал здрав, как и раньше. В этом чудотворении преподобный отец наш Алипий явил себя подражателем самому Господу нашему Иисусу Христу, ибо подобно тому, как Христос, исцеляя прокаженного, повелел ему показаться иерею и принести дар за очищение свое, Евангелие от Матфея, глава 8, стих 4, так и сей преподобный приказал больному проказую показаться ему, как иерею, во время священнослужения и принести в дар то, о чем говорит пророк: «Что воздам Господи во всех, я в живоздадиме, чашу спасения приму». Псалом 115, стих 3 и 4. Упомянем здесь и о даре, ибо правнук всего прокаженного, благодарность за очищение его, оковал золотом кивот, находившийся над святым престолом в церкви Печерской. Кроме сего, преподобный Алипий явил себя подражателем Христа, исцелившего слепорожденного, ибо, подобно тому, как Христос, исцеляя слепорожденного, сначала помазал ему очи брением, потом повелел ему умыться в купели Силаамской, что значит «посланный». Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 6 и 7. Так и сей преподобный сначала помазал струпы прокаженного иконописными красками, потом приказал ему умыться тою водою, которую умываются обычные иереи, посланники Божии. Таким образом, святый исцелил больного как от проказы телесной, так и от слепоты греховной, так что все, пришедшие вместе с больным из города, весьма изумились такому скорому исцелению. Но преподобный Алипий сказал им: «Братья, обратите внимание на то, что сказано: никто же может двема господинам работать». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. «Ибо сей человек первоначально был порабощен демону по причине грехов своих, поэтому, когда он пришел к Богу, но по совету вражию отчаялся в спасении своем и не веровал в Господа, который только один и мог спасти его, то проказа еще с большей силой охватила тело его в наказание за его неверие. Ибо Господь сказал: «Просите, и не просто просите, но с верою, и дастся вам». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7. Когда же ныне он вторично обратился с раскаянием к Богу в моем присутствии, то Бог богат сый в милости. Ефесянам, глава 2, стих 4, исцелил его. Выслушав это, люди поклонились святому и отправились в обратный путь вместе с исцеленным, прославляя Бога и преподобных отцов Антония и Феодосия, а также и их ученика, преподобного отца нашего Алипия, и говорили о сём святом Алипии, что он явлен был им как новый Елисей, ибо он исцелил от проказы того больного, подобно тому, как Елисей исцелил от проказы Неемана Сириянина. Смотри 4 Царств, глава 5, стих 14. Был еще некто из того же города Киева, муж благочестивый. Сей построил церковь и пожелал иметь 7 больших икон для украшения церкви. Сей муж отдал серебро вместе с досками, предназначенными для начертания икон, двум монахам монастыря Печерского, знакомым ему, попросив их посоветоваться со святым Алипием относительно написания икон. Но монахи ничего не сказали Алипию, а серебро присвоили себе. Спустя некоторое время тот муж послал спросить монахов, написаны его иконы или нет. Они отвечали, что Алипий требует еще серебра. Потом, снова взяв серебро, присланное от мужа того, присвоили его себе. Затем, дойдя до крайнего бесстыдства, сии два монаха снова послали сказать тому мужу, клевеща на святого, что Алипий требует еще столько же серебра, сколько получил. Христолюбивый муж тот дал серебро и в третий раз, сказав, «Я весьма желаю получить молитву и благословение от дела рук его». Святой же Алипий ничего не знал о том, что делали монахи. Наконец муж тот послал еще раз узнать точно, не написаны ли уже иконы. Монахи же те, не зная, что ответить, сказали, что Алипий взял все серебро, трижды посланное, но икон писать не хочет. Тогда христолюбивый муж тот прибыл в монастырь Печерский вместе со своей дружиной, отправился к игумену Никону и рассказал ему о причине печали, нанесенной ему якобы Алипием. Игумен, позвав Алипия, сказал ему, «Для чего ты, брат, наносишь такую обиду сему сыну нашему, который весьма упрашивал тебя написать иконы и дал тебе серебро, сколько ты просил? Но ты, взяв так много серебра и дав обещание написать иконы, не написал их, хотя в иных случаях писал иконы и без всякой платы». Блаженный же Алипий отвечал на это. «Честный отец, ты хорошо знаешь, что я никогда не выказывал лености в деле сем, но сейчас я совершенно не понимаю, о чем ты говоришь». Тогда игумен снова сказал ему, «Ты взял тройную цену за написание 7 икон, но до сих пор ты не написал их». И тотчас, желая обличить святого, приказал принести доски, предназначенные для написания икон. Доски те, затем перед этим, видели стоявшими в одном из монастырских строений, и на них не было ничего изображено. Игумен приказал также позвать и тех монахов, через посредство которых он и муж передал серебро святому, дабы сии монахи обличили Алипия. Посланные за досками нашли их весьма искусно расписанными и принесли их к игумену. Увидав сие, все бывшие там весьма удивились и впали в великий страх. Потом с трепетом пали ниц на землю и поклонились тем образам, созданным не рукою человека, именно образу Господню, образу Пресвятой Богородицы и прочим образам святых Божиих. Потом пришли те два монаха, которые клеветали Алипия. Не ведая ничего о сем чуде, они вступили в пререкание со святым, говоря, «Вот ты взял тройную цену, а икон писать не хочешь». Услыхав эти слова, все бывшие там показали тем монахам иконы, сказав, «Вот эти иконы, написанные самим Богом, удостоверяют невинность Алипия». Монахи же тем, увидя иконы, пришли в ужас от столь великого чуда. Они тотчас же были обличены игуменом в воровстве и лжи, были изгнаны из монастыря и лишены всего имущества своего. Но сии монахи не прекратили злобы своей, они стали распространять в городе хулу на преподобного Алипия, утверждая, будто бы они сами написали те иконы. «Начальник же наш», — говорили они, — «не желая вознаградить нас за труд, дабы отстранить нас от работы, солгал относительно икон, что будто бы они написаны самим Богом, восхотевшим оправдать Алипия. Услыхав такие речи, многие граждане пошли из города в монастырь, дабы видеть те иконы и поклониться им. Однако, несмотря на то, что многие из граждан и поверили тем монахам, оклеветавшим преподобного Алипия, Бог, прославляющий святых своих, как он сам говорит во Святом Евангелии, «Не может град укрыть и сверху горы стоя» Евангелие от Матфея, глава 5, стих 14. И еще, ниже вжигают светильника и поставляют его под спудом, но на свечнице и светят всем. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 15. Бог не утаил добродетельных подвигов сего преподобного мужа, ибо до самого князя Владимира Мономаха дошла весть о сём чуде, сотворенном Господом ради святого Алипия. Сие чудо было удостоверено еще следующим образом. По попущению Божию случился в Киеве пожар, от которого сгорел почти весь подол в Киеве. В этой части города находилась и церковь с упомянутыми иконами, также сгоревшая. Однако после пожара нашли все те 7 икон совершенно неповрежденными. Когда князь услышал об этом, то пришел лично сам на место пожара, желая видеть бывшее там чудо. Увидав иконы, оставшиеся невредимыми от огня, князь прежде всего узнал, что они были написаны в течение одной ночи по устроению Бога, восхотевшего оправдать Алипия от возводимой на него клеветы. Тогда князь Владимир Мономах с усердием прославил Творца всего Бога, явившего столь великие чудеса ради добродетелей преподобного Алипия. Потом, взяв одну из тех икон, именно икону Пресвятой Богородицы, приказал отправить ее в город Ростов, в каменную церковь, находившуюся там, построенную им самим. Некогда разрушилась и сия церковь в Ростове, однако икона та осталась совершенно неповрежденной. Потом икона была поставлена в деревянную церковь, но и эта церковь спустя некоторое время сгорела от пожара. Икона же опять осталась неповрежденной, так что на ней не оказалось и небольшой царапины после пожара. Все сие с несомненностью подтверждало добродетельную жизнь преподобного отца нашего Алипия, ради которого написалась сама собою та икона. Перейдем теперь к чуду, совершившемуся при кончине святого, дабы видеть, как дивно сей человек, искусный творец икон, перешел из жизни сей временной в жизнь вечную. Некий благочестивый человек попросил преподобного отца нашего Алипия написать икону Пресвятой Богородицы. При этом он просил святого написать сию икону ко дню праздника Успения. Но преподобный заболел в скором времени и уже приближался к смерти своей. А икона, между тем, не была написана. Человек тот весьма скорбел по сему случаю и очень беспокоил святого. Блаженный же Алипий сказал ему: «Чадо, не беспокой меня, но возложи всю печаль свою на Господа, и он сделает, как пожелает. Икона будет на своем месте в праздник свой». Муж тот, поверив словам святого, пошел в дом свой с весельем. Потом он снова пришел к Алипию накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы. Увидав, что икона не была написана, увидя также и то, что преподобный Алипий разболелся еще больше, муж тот стал укорять блаженного, говоря так: «Почему ты не сказал мне ничего о своей тяжкой болезни? Тогда я отдал бы икону другому иконописцу, который бы и написал ее мне, дабы праздник был честен и торжественен. Но вот теперь ты ввергаешь меня в великий стыд». Преподобный с кротостью отвечал ему: «О чадо, разве это сделал я по своей лености? Однако Бог может единым словом своим написать икону матери своей. Вот я сам ухожу из мира сего, как открыл мне сие Господь, но не хочу оставить тебя в печали». Муж тут отошел с глубокою скорбью. Тотчас после его ухода к преподобному Алипию вошел некий светлый юноша, который начал писать икону мужу тому. Алипий подумал, что человек тот, обидевшись на него, прислал нового иконописца и принял сначала юношу того за человека. Однако быстрота и изящество его работы показывали, что то был ангел, ибо он в продолжении 3 часов написал весьма красивую икону, то полагая на икону золото, то растирая различные краски на камни и живописуя ими. Потом сказал преподобному: «Отче, быть может, здесь еще чего не достает, или в чем-либо я погрешил?» Преподобный же отвечал: «Ты сделал все прекрасно. Сам Бог помог тебе написать икону с таким благолепием. Это Он сам сделал через тебя». Когда же наступил вечер, тот иконописец вместе с иконой сделался невидимым. Между тем, хозяин иконы не мог уснуть всю ночь от печали, так как думал, что икона не будет готова к празднику. Посему он считал себя недостойным такой милости Божией и называл себя великим грешником. По сей причине, встав утром на другой день, он пошел в церковь, дабы исповедать там Господу свои согрешения. Но едва лишь он открыл двери храма, как увидел икону, стоявшую на своем месте. Тотчас же он пал на землю от страха, думая, что это было привидение. Затем, немного поднявшись от земли и со вниманием посмотрев на икону, он понял, что это была его икона. Вследствие сего он пришел в великий страх и ужас и вспомнил слова преподобного Алипия, который сказал ему, что икона будет готова к своему празднику. Потом пошел и разбудил всех домашних своих. Домашние его с весельем поспешили в храм со свещами и кадильниками. Увидав здесь икону, сиявшую, как солнце, все пали на землю, поклонились иконе и облобызали ее с радостной душою. После сего тот благочестивый муж отправился к игумену и рассказал ему о чуде, случившемся с иконою. Потом они вместе отправились к преподобному Алипию и нашли его уже отходящим из мира сего. Несмотря на это, игумен спросил его: «Отче, кем и как была написана икона мужу всему?» Алипий передал им все, что видел, и сказал: «Икону-то написал ангел, и он же предстоит здесь, намереваясь взять душу мою». Сказав сие, блаженный предал дух свой в руки Господа в 17-й день месяца августа. Братья, покрыв пеленами тело его, отнесли его в церковь. Потом, сотворив обычное погребальное пение, положили тело святого в пещере преподобного Антония. Так украсил сей святый чудодейственный иконописец небо и землю. Пожив на земле телом, он вошел на небо с добродетельной душою в прославление начальника иконописцев, Бога Отца, который сказал: «Сотворим человека по образу и подобию нашему». Бытие, глава 1, стих 26. А также: «И по образу ипостаси его», Евреям, глава 1, стих 3, «Бога Сына, который образом обретися, яко же человек», Филиппийцам, глава 2, стих 7, «вместе со Святым Духом, сходившим с неба в образе голубя», Евангелие от Матфея, глава 3, стих 16, «и в виде языков огненных», Деяния, глава 2, стих 3. Всех сиих, Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святаго, пребывающих в едином существе, восхваливаем вместе с преподобным Отцем нашим Алипием и будем прославлять в бесконечные веки. Аминь. Страдания святых мучеников Стратона, Филиппа, Евтихиана и Киприана. Сии святые мученики, будучи людьми знатными, обходили Никомедию и, посещая народные зрелища, учили собиравшийся там народ, убеждая его оставить служение идолам и обратиться к вере во Христа. Однажды начальник города увидел, что место зрелищ пусто, почти без зрителей, и, узнав причину этого, а именно, что народ оставил собрание людей, сходившихся на зрелище, будучи научен святыми мучениками, и потому пренебрег отеческими обычаями, проводя новую какую-то жизнь, немедленно повелел привести святых к себе. Когда они предстали пред начальником города, то объявили ему, что содержат веру во Христа, и учили ей других. Тогда их привели на место зрелищ и отдали на растерзание зверям, но звери не причинили им никакого вреда. После сего они были подвергнуты многим разнообразным мучениям и, наконец, брошены в огонь. Таким образом, святые мученики прошли поприще страдания за Христа и, одержав победу, восприняли венцы. Память святого мученика Мирона. Святый Мирон был пресвитером в Ахае, царствовании нечестивого царя Деки. Егемон же той страны был Антипатр. Святый происходил из знатного и богатого рода. Он был весьма кроток нравом. В своем сердце он всегда питал теплую любовь к Богу и людям и проводил жизнь богоугодную. Однажды, в день праздника Рождества Христова, Егемон Антипатр вошел в христианский храм, чтобы взять христиан, собравшихся на молитву, и предать их мучениям. Увидя это, святый Мирон преисполнился ревности и с силой обличил Егемона и укорил его. За это он был взят по приказанию Егемона и предан жестоким мучениям. Он был повешен на древе и подвергнут строганию железным гребнем. Затем был опаляем огнем. Наконец был брошен в сильно разжженную и испускавшую страшное пламя печь. Но в это время из пищи исшел огонь и попалил 150 нечестивых слуг Егемоновых, стоявших вблизи. Святый же остался живым по благодати Христовой. Не потерпел никакого вреда и, стоя посреди пищи, благословлял Бога. В то же время в пищи видны были святые ангелы, стоявшие посреди огня кругом святого и охлаждавшие печь. Когда печь угасла, и святый вышел из нее, не потерпев никакого вреда, Егемон начал принуждать его поклониться идолам. Когда же святый не исполнил сего нечестивого приказания, то Егемон повелел снять кожу со святого и резать ее на ремни от плеч до ног. Святый же мученик, взяв с себя один ремень, бросил его в лицо Егемону. Тогда он снова был подвергнут строганию железными ногтями по обнаженному телу и потом отдан был на съедение зверям. Однако не потерпел от них никакого вреда. Тогда Егемон Антипатр, увидя себя постыженным во всем страстотерпцем Христовым Мироном, преисполнился гнева и бешенства и своими же собственными руками умертвил себя. Так погиб нечестивый с шумом, отдав мерзкую душу свою бесам в ад на вечные мучения. Святый же мученик был отведен в город Кизик и здесь скончался, будучи усечен во главу, предав душу свою святую в руки Божии. Таким образом, приняв венец мученический, он вошел в радость Господа своего. Кандак глаз четвертый. Из млада Христа возлюбив преславне, и того соблюдая божественные заповеди, к тому притекло еси весь цел, Мироне всечестней, и саагелы, молившися прилежно. Проси всем почитающим память твою оставление грехов. В тот же день память святых мучеников Павла и Юлиании, сестры его. Память их празднуется в четвертый день месяца марта. Под сим числом подробно описаны и страдания их. В тот же день память святых мучеников Фирса, Левкия и дружины их, пострадавших при императоре Деке в Кесарии Вифинской. Память их празднуется еще в 14-й день месяца декабря. Под этим числом можно читать и повествование о страдании их. Примечание. Примечание к страданию святого мученика Патрокла. Император Аврелиан царствовал с 270 года по 275 год. Аполлон у древних греков считался богом света. Вместе с тем ему усвоялся дар предсказания будущего. Зевс – верховный бог древнегреческой религии, считавшийся родоначальником прочих богов. Диана считалась у древних греков богиней света и жизни, почиталась также как раздаятельница свежей цветущей жизни природы. Император Аврелиан, как язычник, был уверен, что боги, в коих он веровал, могли предсказывать будущее. Он не без намерения упомянул имя Аполлона, который считался у древних греков предсказателем будущего. Многие храмы, построенные древними греками в честь Аполлона, считались в то же время знаменитыми оракулами. Более всего, был известен оракул Дельфийский, оракул в Орбии, на острове Эвбеи и в других местах. Древние греки обращались к помощи оракула во всех серьезных и важных случаях как личной, так и общественной жизни. Само собой понятно, что прорицатели, к коим обращались греки за советом, не могли предсказывать будущее, так как всегда давали сбивчивые и неясные ответы. Говоря о богах, святой Патрокл имел в виду нелепые сказания древнегреческой мифологии. Бесполуденный, буквально зараза, опустошающая в полдень. Бесполуденный, буквально зараза, опустошающая в полдень. Быть может, особой болезни, вроде бешенства, вызываемые палящими лучами южного солнца. Сравни Псалом 90, стих 6. Моисей, знаменитый вождь и законодатель народа еврейского, первый священный писатель, живший за 15 веков до Рождества Христова. Моисей родился в Египте и происходил из колена Левиина. Он чудесно вывел евреев из Египта, избавив от тяжкого рабства. На горе Синай он получил от Бога 10 заповедей и сподобился видеть славу Божию. Память его празднуется Святой Церковью 4 сентября. Аарон, брат Моисея, первый первосвященник народа еврейского. Кончина святого мученика Патрокла последовала около 275 года. Примечание к житию преподобного отца нашего Алипия Печерского. Написатель Третьего Евангелия и книги «Деяний апостольских», спутник и сотрудник святого апостола Павла. Святой Лука был родом из Антиохии Сирийской. Он был врачом, как говорит об этом апостол Павел в послании к Колоссянам, глава 4, стих 14, и живописцем, по свидетельству Филосторгия и Никифора Каллиста. По преданию, он написал икону Божией Матери. Он скончался в 80 лет в Эфивах Беотийских. Мощи его в 360 году были перенесены в Константинополь. Память его совершается Святой Церковью 18 октября. Всеволод Ярославич княжил в первый раз с 1075 года по 1076 год, 6 месяцев, и во второй с 1078 года по 1093 год. Преподобные Антоний и Феодосий, основатели Киево-Печерской лавры. Память святого Антония празднуется Святой Церковью 10 июля, а преподобного Феодосия 3 мая. Апостол Павел. Житие его смотри под 29 июня. Мелхиседек, царь Салимский, священник Бога Вышнего. Упоминается в книге Бытия, глава 14, стих 18. Когда Авраам возвращался с победой над царем Салимским и его союзниками, разграбившими Лота, Мелхиседек встретил Авраама с хлебом и вином и благословил именем Бога Всевышнего. Авраам так высоко и так благоговейно принял это благословение, что дал Мелхиседеку десятую часть всей своей добычи. Кто был этот Мелхиседек, остается загадкой. Вероятнее всего, он принадлежал к племени амореев, живших тогда в Палестине, ибо у них был царем. Салим полагают то же, что потом и Евус, а затем Иерусалим. Псалом 75, стих 3. Можно догадываться, что Мелхиседек был особенный, славный во всей Палестине служитель Бога истинного. Священное Писание скрыло подробности о нем, давая видеть в нем прообраз Христа. Книга Бытия, повествующая о Мелхиседеке, глава 14, стих с 18 по 24, ничего не говорит ни о происхождении Мелхиседека, ни о конце его жизни, что наравне с благословением Авраама сделало Мелхиседека по изъяснению святого апостола Павла, Евреям, глава 6, стих 20, прообразом Иисуса Христа, и вечного первосвященника и царя. На прообразовательное значение священства Мелхиседекова указывал еще царь и пророк Давид, когда говорил о Сыне Божьем: «Ты иерей вовек по чину Мелхиседекову». Псалом 109, стих 4. Но особенно ясно и подробно раскрыто прообразовательное значение Мелхиседекова у святого апостола Павла в послании к евреям, глава 7. Елисей, пророк израильский, ученик и преемник в даре пророческом святого славного пророка Илии. В продолжении 65 лет он мужественно возвещал истину и пророчествовал при царях Ахаве, Ахозе, Иораме, Иуе, Иоахазе, Иоасе. Его пророческая деятельность относится к 9 веку до Рождества Христова. Память его празднуется Святой Церковью 14 июня. Владимир Мономах княжил с 1114 по 1125 год. Подол, часть города. Кончина преподобного Алипия последовала в 1114 году. Примечание к страданиям святых мучеников Стратона, Филиппа, Евстихиана и Киприана. Никомедия – столица восточной части Древней Римской империи, место пребывания императора Диоклетиана, знаменитый город в малазийской римской провинции Вифинии, расположенной в северо-западной части Малой Азии. Поприщем у греков называлось место определенной длины и ширины с оградой для бегания. Пробежавший поприще и добежавший до конца раньше других считался победителем и в награду получал венок. Время кончины сих святых мучеников неизвестно. Примечание к памяти святого мученика Мирона. Ахая – древнегреческая область, находившаяся на полуострове Пелопоннес. Император Декий царствовал с 249 года по 251 год. Город Кизик находился на полуострове Арктониссе. Кончина святого мученика Мирона последовала около 250 года. Примечание к памяти святых мучеников Фирса и Левкия. Император Декий царствовал с 249 года по 251 год.